Глава первая. Вступительная. Общаться с другим, даже если мы очень хорошо знаем друг друга, крайне трудно. Я могу использовать слова, которые имеют, возможно, для вас другое значение, чем для меня. Понимание приходит тогда, когда мы, вы и я, встречаемся на том же уровне в одно и то же время. Это происходит лишь тогда, когда подлинная привязанность существует между людьми, между мужем и женой, между близкими друзьями. Вот настоящее общение. Возникает мгновенное понимание, когда мы встречаемся на том же уровне в одно и то же время. Очень трудно общаться с другим, общаться без усилий, плодотворно, полно, действенно. Я пользуюсь простыми словами, а не техническими терминами, потому что я не думаю, будто какие-нибудь технические выражения помогут разрешить наши трудные проблемы. Так что я не буду прибегать к техническим терминам, психологическим или научным. К счастью, я не читал никаких книг по психологии, никаких религиозных книг. Я хотел бы выразить самыми простыми словами, которыми мы пользуемся в своей повседневной жизни, более глубокий смысл. Но это очень трудно сделать, если вы не умеете слушать. Слушать — искусство. Для того, чтобы быть в состоянии по-настоящему слушать, надо оставить или отбросить все свои предвзятые мнения, заранее принятые формулировки, отложить свои дневные дела. Находясь в восприимчивом состоянии ума, вы можете легко понять любую вещь. Вы слушаете, когда все ваше внимание обращено на что-то. Но, к сожалению, большинство из нас слушает сквозь ширму сопротивления. Мы скрываемся за ширмой своих предвзятых мнений, религиозных или духовных, психологических или научных. Или за ширмой своих повседневных забот, желаний и страхов. И окружив себя этими ширмами, мы слушаем. Поэтому мы, как звучащая раковина, слушаем свой собственный шум, а не то, что нам говорят. Чрезвычайно трудно отбросить свое воспитание, предвзятое мнение, наклонности, сопротивление и, выходя за пределы словесного выражения, слушать так, чтобы мгновенно понимать. Вот одна из трудностей, с которой нам придется столкнуться. Если в течение этих бесед будет сказано что-нибудь противное вашему образу мысли и веры, просто слушайте, не сопротивляйтесь. Может быть, вы правы. Может быть, я ошибаюсь. Но слушая и рассматривая вместе, мы выясним истину. Истина не может быть дана вам кем-то. Вы должны открыть ее. А чтобы открыть ее, ум должен быть в состоянии непосредственного восприятия. Непосредственного восприятия быть не может, когда наличествует сопротивление, жажда безопасности, защита. Понимание приходит путем осознавания того, что есть. Точно знать то, что есть, реальность, действительность, не интерпретируя, не осуждая или оправдывая ее. Вот, несомненно, начало мудрости. Лишь когда мы начинаем интерпретировать ее, переводить на язык своей обусловленности, своих предвзятых мнений, вот тогда мы упускаем истину. В конце концов, это похоже на научное исследование. Чтобы знать про что-то, что оно в точности такое, требуется исследовать его. Вы не можете интерпретировать его по своей прихоти. Подобным же образом, Если мы можем смотреть, наблюдать, слушать, осознавать то, что есть, то, что в точности есть, тогда проблема решена. Вот это мы и пытаемся сделать в ходе всех наших бесед. Я буду указывать вам на то, что есть, а не переводить это на язык своей фантазии. Но и вам не следует переводить или интерпретировать это согласно своему опыту или воспитанию. Так разве невозможно тогда осознавать все так, как оно есть? Начав с такого осознавания, мы, несомненно, придем к пониманию. Признание, осознание, понимание того, что есть. Вот что кладет конец борьбе. Если я знаю, что я лжец, и признаю этот факт, тогда борьба окончена. Признание, осознание того, что вы есть, это уже начало мудрости. Начало понимания, которое освобождает вас от времени. Вовлеченность в качество времени. Времени не в хронологическом смысле, но времени как посредника, как психологический умственный процесс, деструктивно и создает запутанность. Итак, мы можем понимать то, что есть, когда осознаем его без осуждения, без оправдания, без отождествления. Знать, что находишься в определенном положении, в определенном состоянии, уже процесс освобождения. Но человек, который не осознает свое положение, свою борьбу, пытается быть чем-то иным, чем-то, что он есть, и это входит в привычку. Так давайте же помнить, что мы хотим рассматривать то, что есть, наблюдать и осознавать то, что есть, в точности, в действительности есть, не прилагая к нему никакой точки зрения, никакой интерпретации. Чтобы осознавать то, что есть, и следовать ему, для этого требуется необыкновенная проницательность ума, необыкновенная гибкость сердца, ибо то, что есть, постоянно движется, постоянно подвергается изменению, и если ум связан верой, знанием, он прекращает погоню, перестает следовать быстрому движению того, что есть. То, что есть, вне всякого сомнения, не статично. Оно постоянно движется, как вы увидите, если внимательнейшим образом понаблюдаете за ним. Чтобы следовать за ним, вам требуется очень быстрый ум и гибкое сердце, качества, которые отрицаются, когда ум статичен, закоснел в вере, предвзятом мнении, самоотождествлении. А высохший ум и черствое сердце не в состоянии легко и быстро следовать тому, что есть. Без излишних споров и разговоров осознаются, я думаю, царящие вокруг как на индивидуальном, так и на коллективном уровне хаос, запутанность и страдания. И это не только в Индии, но по всему миру. В Китае, Америке, Англии, Германии. По всему свету царит беспорядок, возрастающее горе. Это не только национальная индийская проблема. Это происходит во всем мире. Повсюду необыкновенная острота страдания, не только индивидуального, но и коллективного. Значит, мы имеем дело с мировой катастрофой, и абсурдно ограничивать ее одним географическим ареалом, закрашенным сегментом на карте. Ведь тогда мы не поймем все значение этого, как мирового, так и индивидуального страдания. Осознавая царящий вокруг беспорядок, какой мы дадим на него сегодня ответ? Какой будет наша реакция? Страдание царит в мире. Политическое, социальное, религиозное, Вся наша психологическая жизнь безнадежно запуталась. И все лидеры, политические и религиозные, не оправдали наших ожиданий. Все книги потеряли свой смысл. Вы можете обратиться к Бхагавад-гите или к Библии, или к последнему политическому или психологическому трактату. И вы убедитесь, звучание, голос истины больше не раздается в них. Они стали просто словами. Вы-то сами, вы, повторяющие эти слова, вы же запутались и не уверены в себе, и простое повторение слов — это переливание из пустого в порожнее. Слова и книги потеряли свою ценность. Цитируй вы хоть Библию, хоть Маркса, хоть Бхагавад-гиту. Но раз вы, цитирующий и повторяющий их, сами не уверены в себе и запутались, ваше повторение становится ложью. Написанное в книгах становится всего лишь пропагандой. А пропаганда не истина. Повторяя сказанное другими, вы перестаете понимать свое собственное состояние бытия. Вы просто прикрываете авторитетными словами свою собственную запутанность. Вот мы и пытаемся понять эту запутанность, а не прикрывать ее цитатами. Так каков же будет ваш ответ? Как вы ответите на этот необыкновенный хаос, на эту запутанность, на эту неуверенность существования? Осознавайте это по мере того, как я обсуждаю это с вами. Следите не за моими словами, но за мыслью. За мыслью, которая активна и у вас. Большинство из нас привыкло быть зрителями и не участвовать в игре. Мы читаем книги, мы никогда не пишем книг. У нас стала традицией национальной, всеобщей привычкой быть зрителями, наблюдать за футбольной игрой, следить за политическими деятелями и ораторами. Мы всего лишь посторонние, наблюдатели. И мы потеряли свои творческие способности. Отсюда наша жажда впитывать и разделять чужие мнения. Но если вы будете всего лишь наблюдатели, если вы будете всего лишь зрители, смысл этих бесед окажется полностью утрачен для вас. Потому что это не лекция, которую вам надо прослушать по привычке. Я не собираюсь снабжать вас сведениями, которые вы можете почерпнуть в энциклопедии. Что мы пытаемся сделать, так это следовать за мыслью друг друга. Исследовать. Так далеко и глубоко, как только возможно. Намеки и реакции наших собственных чувств. Так выясните, пожалуйста, каким будет ваш ответ на причину окружающего страдания? Не в какие слова облечет это кто-то другой, но как вы ответите сами? Ваш ответ будет равнодушный ответ, если страдания и хаос приносят вам пользу, если вы извлекаете выгоду из них, экономическую, социальную, политическую и психологическую. Поэтому вы и не против, чтобы хаос продолжался. Несомненно, чем больше тревоги в мире, чем больше хаоса, тем сильнее ищешь безопасность. Разве вы не замечали, когда мир охвачен беспорядком, психологическим и всяким другим, вы укрываетесь в какую-нибудь безопасную нишу, будь то банковский счет или идеология, или же вы обращаетесь к молитве, идете в храм, что на самом деле бегство от происходящего в мире. Больше и больше образуется сект. Больше и больше появляется измов во всем мире. Из-за все большего беспорядка, царящего вокруг, вы все больше нуждаетесь в лидере, в ком-то, кто выведет вас из этой запутанности. Вот вы и обращаетесь к религиозным книгам или к одному из новейших учителей. Или же вы действуете и реагируете согласно какой-нибудь системе, призванные разрешить все проблемы, в системе левой или правой. Как раз это и происходит. Как только вы осознаете беспорядок, именно то, что есть, вы пытаетесь бежать от него. Хуже всего те секты, которые предлагают вам систематику для разрешения страдания. Экономического, социального или религиозного. Ибо тогда важна становится система, а не человек. Религиозная система, левая или правая система. Система становится важна. Философия, идея становится важна, а не человек. И ради идеи, идеологии вы готовы пожертвовать всем родом человеческим, что как раз и происходит в мире. Это не только моя интерпретация. Понаблюдайте, и вы увидите. Это именно то, что происходит. Важность приобрела система. А раз так, раз важность приобрела система, люди, вы и я, теряют свое значение. Те же, кто контролирует систему, религиозную или социальную, левую или правую, наделяются авторитетом, присваивают себе власть и приносят тем самым в жертву вас, личность. Как раз это и происходит. Какова же причина этого беспорядка, этого страдания? Как возникает это горе, это страдание, не только внутреннее, но и внешнее? Этот страх и ожидание войны, грозящие вспыхнуть Третьей мировой войны. Какова причина этого? Вне всякого сомнения, это указывает на падение всех нравственных, духовных ценностей, к вящей славе всех чувственных ценностей, ценностей, созданных рукой или умом. Что происходит, когда у нас нет других ценностей, за исключением ценностей чувственных, ценностей, являющихся продуктом ума, руки или машины? Чем больше значения мы придаем чувственным ценностям, тем больше возникает беспорядок. Разве не так? И снова, это не моя теория. Вам не надо прибегать к цитатам из книг, чтобы выяснить, что ваши ценности, ваше богатство, ваше экономическое и социальное существование зиждется на вещах, созданных рукой или умом. Мы живем и действуем, целиком и полностью погрузившись в чувственные ценности, что означает важность приобрели вещи. Вещи, созданные рукой и машиной. А когда важность приобретают вещи, господствующее значение получает вера. И это как раз то, что происходит в мире. Разве не так? Таким образом, придание все большего значения чувственным ценностям — вот что вызывает беспорядок. И погрузившись в беспорядок, мы пытаемся бежать от него, используя разные формы бегства. Религиозные, экономические или социальные, или с помощью честолюбия, власти, или путем поисков реальности. Но реальность находится рядом. Вам не надо искать ее. Человек, ищущий истину, никогда не найдет ее. Истина в том, что есть. Вот ее красота. Но как только вы стремитесь постичь ее, как только вы ищете ее, начинается борьба. А человек, который борется, лишается способности понимать. Вот почему мы должны пребывать в покое, наблюдать, пассивно осознавать. Мы видим, наша жизнь, наши действия не выходят из круга разрушения, из поля горя. Запутанность и хаос всегда заливают нас, как волна. Запутанность существования не знает промежутка. Что бы мы ни делали ныне, все, кажется, ведет к хаосу. Все ведет к горю и несчастью. Взгляните на собственную жизнь, и вы увидите, наше бытие балансирует на краю горя. Наша работа, общественная деятельность, политика, разные международные совещания по предотвращению войн. Все вызывает дальнейшие войны. Разрушение гонится за жизнью по пятам. Что бы мы ни делали, Все ведет к смерти. Вот что в действительности имеет место. Можем ли мы остановить это страдание сразу, а не длить его бесконечно, залитые волной беспорядка и горя? Вот являлись великие учители. Будда и Христос принимали веру, освобождались, возможно, от беспорядка и горя. Но им так никогда и не удалось предотвратить горе, покончить с беспорядком. Беспорядок продолжается, горе продолжается. Если вы, видя этот социальный и экономический беспорядок, этот хаос, это страдание, уходите в так называемую религиозную жизнь и оставляете мир, вам может показаться, что вы присоединились к тем великим учителям. Но мир-то продолжает пребывать в хаосе, горе и разрушении, в вечном страдании своих богатых и бедных. Так что наша проблема, ваша и моя, заключается в том, сможем ли мы с сию же минуту выйти из этого страдания. Если, живя в мире, вы отказываетесь быть частью его, вы поможете и другим вырваться из этого хаоса. Не в будущем, не завтра, но теперь. Вот, несомненно, наша проблема. Вероятно, приближается война, еще более разрушительная, еще более ужасающая по своим формам. Предотвратить ее мы, конечно, не сможем. Уж слишком обострились и вышли на поверхность все спорные вопросы. Но разве вы и я не можем сей же миг осознать беспорядок и страдания, царящие вокруг? Мы должны осознать их, и тогда мы будем в состоянии побудить то же самое понимание истины в другом. Иными словами, можете ли вы мгновенно освободиться? Ибо это единственный выход из нашего страдания. Осознание может иметь место только в настоящем. Но если вы скажете: «Я осознаю это завтра», волна запутанности накроет вас, и вы навсегда окажетесь погружены в беспорядок. Так можно ли прийти к такому состоянию, в котором вы сами осознаете истину мгновенно? И, следовательно, кладете конец беспорядку? Я говорю, что да, и что это единственный возможный путь. Я говорю, что можно и должно прийти к такому осознаванию, не основываясь на предположении или вере. Вызвать эту необыкновенную революцию, а это не революция, освобождающая от капиталистов и ставящая на их место другую группу людей. Вызвать это удивительное изменение, которое есть единственная подлинная революция. Вот проблема. То, что обычно называется революцией, всего лишь видоизменение или продолжение правых идей в соответствии с идеями левых. А левые идеи, в конце концов, продолжение правых в модифицированной форме. Если правые идеи основаны на чувственных ценностях, то левые — не что иное, как продолжение тех же самых чувственных ценностей, отличающихся только по степени или способу выражения. Следовательно, подлинная революция может иметь место только тогда, когда вы — личность, осознаете себя в своих взаимоотношениях с другими. Несомненно, как вы в своих взаимоотношениях с другими, с женой, ребенком, начальником, соседом, таково и общество. Само по себе общество не существует. Общество есть то, что создали в своих взаимоотношениях мы, вы и я. Общество — внешняя проекция всех наших собственных внутренних психологических состояний. Так что если вы и я не понимаем сами себя, просто преобразовывать внешнее, являющееся проекцией внутреннего, не имеет никакого смысла. Существенного изменения или модификации в обществе быть не может до тех пор, пока я не пойму самого себя во взаимоотношениях с вами. Запутавшись в своих взаимоотношениях, я создаю общество, которое есть точная копия, внешнее выражение того, чем являюсь я. Вот очевидный факт, который мы сможем обсудить. Общество ли мое внешнее выражение создало меня, или это я создал общество? Разве не очевидный факт, что то, чем являюсь я в своих взаимоотношениях с другими, вот это и создает общество, и что без коренного преобразования себя не может быть преобразования основных функций общества? Ожидая преобразования общества от системы, мы просто уходим от вопроса. Система не в состоянии преобразовать человека. Как показывает история, это человек всегда преобразует систему. До тех пор, пока я в своих взаимоотношениях с вами не пойму самого себя, я останусь причиной хаоса, страдания, разрушения, страха и жестокости. Понимание себя не вопрос времени. Я могу понять себя сей же миг. Если я говорю, я пойму себя завтра, я погружаюсь в хаос и страдания. Мое действие деструктивно. Как только я пойму, я вношу элемент времени и таким образом уже отдаюсь на волю волн беспорядка и разрушения. Понимание возникает теперь, а не завтра. Завтра для ленивого, медлительного ума. Для ума, который не интересуется ничем. Интересуясь чем-то, вы заинтересовываетесь мгновенно, и тут же наступает понимание, тут же происходит изменение. Если вы не изменитесь сейчас, вы не изменитесь никогда. Изменение, происходящее завтра, всего лишь модификация, а не изменение. Изменение может произойти только немедленно. Революция совершается теперь, а не завтра. Когда происходит такое, вы полностью свободны от проблем. Ибо тогда ваше «я» не озабочено больше собой. Девятый вал разрушения не в силах тогда накрыть вас. Глава вторая. Что мы ищем? Что? Что ищет большинство из нас? Что? Что каждый из нас хочет? Особенно в нашем неспокойном мире, в котором все пытаемся обрести какой-то мир и покой, какое-то счастье, какое-то убежище. Нам, несомненно, важно выяснить, что именно мы ищем, что именно мы пытаемся открыть. Вероятно, большинство из нас ищет какого-то счастья, какого-то мира и покоя в мире, объятом смятением, войнами, раздором, борьбой. Мы хотим убежища, в котором могли бы вкусить немного мира. Думаю, вот этого и хочет большинство из нас. Вот за этим мы и гоняемся, переходя от одного лидера к другому, от одной религиозной организации к другой, от одного учителя к другому. Так ищем ли мы счастье? Или мы ищем удовлетворение? Какого-то удовлетворения, из которого надеемся извлечь счастье. Есть разница между счастьем и удовлетворением. Можно ли искать счастье? Возможно, можно найти удовлетворение, но, несомненно, вы не сможете найти счастье. Счастье производное — это побочный продукт чего-то другого. И прежде чем отдать все силы ума и сердца на поиски, требующие немалой серьезности, внимания, размышлений и забот, мы должны выяснить, не правда ли, что именно мы ищем? Счастье или же удовлетворение? Боюсь, большинство из нас ищет удовлетворение. Мы хотим получить удовлетворение, хотим обрести чувство полноты в конце своих поисков. В конце концов, если ищешь покоя и мира, можешь очень легко найти их. Достаточно слепо предаться какому-нибудь делу, какой-нибудь идее и укрыться там. Несомненно, это не решает проблему. Простая изоляция в замкнутой идее не освобождает от конфликта. Значит, нам надо выяснить, что же хочет, как внутренне, так и внешне, каждый из нас. Если мы обретем ясность в этом вопросе, тогда нам больше никуда не надо будет идти. Ни к какому учителю, ни в какую церковь, ни в какую организацию. Следовательно, наша трудность заключается в том, чтобы обрести внутреннюю ясность относительно своих намерений. Не так ли? Можем ли мы прийти к такой ясности? И разве ясность возникает путем поисков, путем попыток узнать, что говорят другие, от высочайшего учителя до обыкновенного проповедника в церкви за углом? Надо ли вам обращаться к кому-то, чтобы обрести ясность? И все же именно это мы и делаем, не так ли? Мы читаем бесчисленные книги, посещаем множество собраний и диспутов, вступаем в различные организации, пытаясь тем самым найти средства от наших конфликтов, от страданий, разъединяющих нашу жизнь. А если мы не проделываем всего этого, то считаем, что уже нашли, что какая-то особая организация, какой-то особый учитель, какая-то особая книга удовлетворяет нас. Мы нашли в них все, что душе угодно, и мы остаемся в этом кругу, закосневшие, замкнутые. А не ищем ли мы среди всего этого беспорядка чего-то постоянного, чего-то прочного, чего-то, что мы называем реальностью, Богом, истиной, чем угодно? Название не имеет значения. Слово не есть, конечно, реальная вещь. Так давайте не будем захвачены словами. Оставим это профессиональным лекторам. Большинство из нас занято поисками чего-то постоянного, чего-то, за что мы можем ухватиться, чего-то, что дает нам твердость, надежду, длительный энтузиазм, прочную уверенность в себе. Мы же так не уверены в себе. Мы не знаем себя. Мы знаем множество фактов, о которых говорится в книгах, но сами-то мы не знаем, не обладаем непосредственным опытом. И что же мы называем постоянным? Что это такое? То, что мы ищем, то, что постоянство принесет, надеемся, что принесет нам. И что же мы называем постоянным? Что это такое, то, что мы ищем? То, что принесет постоянство, как нам кажется. Не ищем ли мы прочного счастья, продолжительного удовлетворения, стойкой уверенности в себе? Мы хотим чего-то, что будет длиться вечно, что будет приносить нам удовлетворение. Если мы стряхнем с себя все слова и все фразы, прямо посмотрим на вещи, именно этого мы и хотим. Мы хотим постоянного удовольствия, постоянного удовлетворения, которое мы называем истиной, Богом или чем угодно. Прекрасно, мы хотим удовольствия. Как ни грубо это прозвучит, но именно этого мы и хотим. Знание, которое принесет нам удовольствие, опыта, которое доставит нам удовольствие, удовлетворение, которое не растает, как сон завтра. Мы испытывали разного рода удовлетворения, и все они увяли. И мы надеемся теперь обрести постоянное удовлетворение в реальности, в Боге. Несомненно, вот этого мы все и ищем. Умные и глупые, теоретики и практики, силящиеся добиться чего-то. А бывает ли постоянное удовлетворение? Бывает ли что-то, что длится вечно? Так вот, если вы ищете постоянное удовлетворение, называю его Бог, или истина, или как вам заблагорассудится, вы должны, несомненно, понимать ту вещь, которую ищете. Когда вы говорите «я ищу постоянного счастья», Бога, истины, чего угодно, не должны ли вы также понимать ту вещь, которая ищет ищущего? Ведь может статься, такой вещи, как постоянная безопасность, постоянное счастье, вовсе нет. Истина может оказаться чем-то совершенно иным. И я думаю, что она в корне отличается от того, что вы в состоянии увидеть, постичь, сформулировать. Поэтому прежде чем искать чего-то постоянного, необходимо очевидно понять самого ищущего, не так ли? Разве ищущий отличен от той вещи, которую он ищет? Говоря «я ищу счастье», разве ищущий отличен от объекта своих поисков? Разве мыслитель отличен от своей мысли? Не составляют ли они единый феномен, вместо того, чтобы быть отдельными процессами? Следовательно, не является ли необходимым понять ищущего, прежде чем пытаться выяснить, что же он ищет. Тут мы подходим к тому пункту наших рассуждений, где мы должны спросить себя со всей возможной серьезностью и глубиной: а может ли кто-то другой дать нам мир, счастье, реальность, Бога и что угодно? Могут ли беспрестанные поиски, страстное стремление дать нам то необыкновенное чувство реальности, то творческое бытие, которое возникает, когда мы по-настоящему понимаем себя? Разве самопознание приходит путем поисков, путем следования кому-то другому, благодаря принадлежности к какой-нибудь особой организации, благодаря чтению книг и тому подобному? В конце концов, это главный вопрос, ибо до тех пор, пока я не пойму самого себя, у меня не будет фундамента для мысли, и все мои поиски окажутся тщетны. Я могу укрыться в иллюзию, я могу бежать от раздоров, споров, борьбы, я могу поклоняться другому, я могу ждать спасения от кого-то. Кто-то придет и спасет меня. Но до тех пор, пока я не познаю себя, до тех пор, пока я не осознаю всех процессов, происходящих во мне, у меня не будет фундамента для мысли, для любви, для действия. Но это же последняя вещь, которую мы хотим — познать самих себя. А между тем, несомненно, это единственное основание, на котором мы можем строить. Но прежде чем мы будем в состоянии строить, прежде чем мы будем в состоянии преобразовывать, осуждать или разрушать, мы должны познать, что мы такое. Пускаться на поиски, менять учителей, гуру, заниматься йогой, правильно дышать, исполнять ритуалы, следовать духовным учителям и все прочее в этом роде – дело совершенно бесполезное, не так ли? Это не имеет смысла даже в том случае, если те же самые люди, которым мы следуем, скажут нам: «Изучайте себя». Ибо каковы мы, таков и мир. Если мы мелочны, завистливы, тщеславны, жадны, то же самое мы создаем и вокруг себя, таким же будет и общество, в котором мы живем. Мне кажется, что прежде чем отправляться в путешествие на поиски реальности, на поиски Бога, прежде чем действовать, прежде чем вступать в какое-либо взаимоотношение с другим, а это и есть общество, нам необходимо начать первым делом понимание самих себя. Серьезным человеком я считаю того, кто полностью озабочен первым делом самопознанием, а не тем, как достичь какой-нибудь особой цели. Потому что если у нас с вами не будет понимания самих себя, как же мы сможем действовать и произвести перемены в обществе, во взаимоотношениях, во всем, чем бы мы ни занимались? И это, очевидно, не означает, что мы делаем упор на личности, на «я», противопоставляя его массе, противопоставляя его другому. Итак, без познания себя, без познания путей собственной мысли и того, почему вам в голову приходят определенные мысли, без познания всего заднего плана своей обусловленности, без познания того, почему у вас складываются определенные идеи и верования относительно искусства и религии, относительно своей страны и своего соседа, и относительно самого себя, как же вы можете правильно мыслить о чем бы то ни было? Без познания глубин самого себя, без познания субстанции собственной мысли и откуда она приходит, ваши поиски будут, несомненно, абсолютно тщетными, а действия бессмысленны. Не так ли? И не имеет при этом значения, американец ли вы, индиец или какова ваша религия. Прежде чем мы сможем выяснить, какова конечная цель жизни и что все это значит, войны, национальные антагонизмы, конфликты, весь этот беспорядок, нам надо начать с самих себя, не так ли? Это звучит так просто, а между тем это чрезвычайно сложно. Понимать самого себя, видеть, как действует собственная мысль, для этого требуется необыкновенная чуткость. И по мере того, как начинаешь быть все более чуток к запутанности собственных мыслей, реакции и чувств, начинают пробуждаться все большее самосознание. И не только самосознание. Начинаешь все больше осознавать и другого, того, с кем находишься во взаимоотношениях. Трудность состоит в том, что мы крайне нетерпеливы. Нам хочется продвинуться вперед, нам хочется достичь цели. И потому мы не имеем ни времени, ни случая, дающего нам возможность изучать и наблюдать. Попутно мы втягиваемся в разные дела. Зарабатывание на жизнь, воспитание детей. Или мы берем на себя определенные обязательства по отношению к разным организациям. Мы связаны по рукам и ногам. Так что почти не имеем времени, чтобы размышлять о себе, наблюдать, изучать. А ведь на самом-то деле ответственность за свои реакции лежит на самом человеке, не на другом. Гоняться по всему свету за гуру и их системами, читать новейшие книги о том и сём и все прочее в этом роде представляется мне совершенно пустым, совершенно никчемным занятием. Вы можете объехать вокруг Земли, но вам все равно придется вернуться к себе. И поскольку большинство из нас абсолютно не знает самих себя, нам крайне трудно начать ясно видеть процесс своего мышления, своих чувств и действий. Чем больше познаешь самого себя, тем больше появляется ясность. Самопознание не имеет конца. Невозможно никакое достижение, никакое умозаключение. Самопознание — бесконечная река. Изучая, погружаясь в свои воды, обретаешь покой. Только когда ум спокоен, благодаря самопознанию, а не с помощью навязанной самодисциплины, только тогда в покое и молчании может возникнуть реальность. Только тогда может возникнуть блаженство, возникнуть творческое действие. И вот мне кажется, что без такого понимания, без такого опыта просто читать книги, слушать беседы, заниматься пропагандой, всего лишь какая-то детская игра, деятельность, не имеющая большого смысла. В то время как если мы сможем понять себя и тем самым обрести счастье творчества, опыт чего-то непостижимого уму, вот тогда, возможно, это приведет к изменению во взаимоотношении среди нашего ближайшего окружения, а значит и в мире, в котором мы живем. Глава 3. Личность и общество. Такова проблема, с которой сталкивается большинство из нас. Личность — она инструмент общества или она цель общества? Вы и я как личности. Используемся ли мы, управляемся ли мы, воспитываемся ли мы, контролируемся ли мы, формируемся ли мы по определенному образцу обществом и правительством? Или это общество и государство существуют ради личности? Личность — это цель общества? Или она простая марионетка, обучаемая, эксплуатируемая, используемая как пушечное мясо на войне? Вот проблема, с которой сталкивается большинство из нас. Это мировая проблема. Является ли личность простым инструментом общества, игрушкой формирующих ее влияний, или же общество существует ради личности? Как вы будете выяснять это? Ведь это серьезная проблема, не так ли? Если личность всего лишь инструмент общества, если это правда, тогда мы должны отказаться от личности и работать для общества. Вся наша система воспитания должна подвергнуться революционному изменению, а личность превращена в инструмент, который можно использовать, ломать и выбрасывать за ненадобностью. А вот если общество существует для личности, тогда функция общества будет не приспосабливать личность к какому-нибудь образцу, а пробуждать не чувство, желание свободы. Итак, мы должны выяснить, где здесь правда и где ложь. Как вы хотите вникнуть в эту проблему? Это ведь животрепещущая проблема, не так ли? Она независима ни от какой идеологии, левой или правой. А если она зависима от идеологии, тогда это просто вопрос мнения. Идеи всегда порождают вражду, запутанность, конфликт. Если вы зависимы от книг, левых, правых или священных книг, тогда вы просто зависимы от мнения. Будь то мнение Будды, Христа, капитализма, коммунизма, кого угодно. Это идеи, а не истина. Факт нельзя отвергать. Мнение насчет факта отвергать можно. Если мы сможем открыть истину в этом вопросе, мы будем в состоянии действовать независимо от мнения. Следовательно, нам необходимо отвергнуть то, что сказали другие. Не так ли? Мнение левых или правых лидеров — следствие их обусловленности. Если вы зависимы в своем открытии истины от того, что сказано в книгах, то вы просто связаны мнением. Это не вопрос знания. Как нам открыть истину в этом вопросе? Опираясь на такое открытие, мы и будем действовать. Чтобы найти здесь истину, нужна свобода от всякой пропаганды, что означает, вы способны смотреть на проблему независимо от мнения. Вся задача воспитания – пробуждать личность. Чтобы видеть истину в этом вопросе, вам надо будет обладать очень большой ясностью, что означает, вы не можете зависеть от лидера. Выбирая себе лидера, вы делаете это от того, что погружены в запутанность, и значит, ваши лидеры тоже погружаются в запутанность. И это то, что происходит в мире. Следовательно, вы не можете ждать от своих лидеров руководства или помощи. Ум, желающий понять какую-нибудь проблему, не только должен понимать эту проблему целиком и полностью, но и должен быть в состоянии быстро следовать за всеми ее изменениями. Ибо проблема никогда не бывает статичной. Проблема всегда нова. Будь то проблема голода, какая-нибудь психологическая проблема. Какая бы то ни была проблема, любой кризис всегда нов. Следовательно, чтобы понять его, он всегда должен быть свеж, ясен, быстр в своем стремлении. Думаю, большинство из нас осознает крайнюю необходимость внутренней революции, которая только и может вызвать коренное изменение внешнего общества. Вот проблема, которая заботит меня и всех серьезно мыслящих людей. Как вызвать капитальное коренное изменение в обществе? Наша проблема. И это изменение внешнего мира не может произойти без внутренней революции. Поскольку общество всегда статично, любое действие, любая реформа, не сопровождаемая внутренней революцией, также становятся статичными. Значит, без постоянной внутренней революции у нас нет никакой надежды, потому что без нее внешние действия становятся повторяющимся, привычным. Действие взаимоотношений между вами и другим, между вами и мной есть общество. И общество остается статичным, лишенным жизненных соков до тех пор, пока не происходит постоянной внутренней революции, творческого, психологического изменения. Именно потому, что нет постоянной внутренней революции, общество всегда остается статичным, кристаллизуется, следовательно, непрерывно распадается. Какая связь между вами самим и тем страданием, беспорядком, что существует внутри и вокруг вас? Несомненно, этот беспорядок, это страдание возникают не сами по себе. Вы и создали их. Не капиталистическое, не коммунистическое, не фашистское общество. Но вы и я создали их в своих взаимоотношениях друг с другом. То, чем вы являетесь внутри, проецируется наружу, в мир. То, чем вы являетесь, то, что вы думаете и что вы чувствуете, то, чем вы занимаетесь в своей повседневной жизни, проецируется вовне и составляет мир. Если вы внутренне несчастны, запутались, если внутри нас царит хаос, путем проекции таким же становится мир, таким же становится общество, потому что взаимоотношения между вами и мной, между мной и другим, есть общество. Общество — продукт наших взаимоотношений. И если наши взаимоотношения запутаны, эгоистичны, узки, мелки, окрашены национализмом, мы проецируем это и вносим хаос в мир. Какой вы, такой и мир. Значит, ваши проблемы, мировые проблемы, это простой, несомненный факт, не так ли? В своих взаимоотношениях с личностью или с обществом мы как-то умудряемся все время не замечать этот факт. Мы хотим вызвать изменения с помощью какой-нибудь системы или с помощью революции. Революции идей или ценностей, основанные на системе, забывая, что это вы и я создаем общество, что это вы и я приносим беспорядок или порядок, собственно, тому, как мы живем. Значит, мы должны начать с того, что около нас должны заняться своим повседневным существованием, своими каждодневными мыслями, чувствами и действиями, которые проявляются в том, как мы зарабатываем себе на жизнь и в наших отношениях с идеями и верованиями. Это наша повседневная жизнь, не так ли? Мы озабочены хлебом насущным, тем, как получить работу, заработать денег. Мы озабочены взаимоотношениями с семьей или с соседями. Нас заботят идеи и верования. Так вот, посмотрите на свои занятия. Они же главным образом основаны на зависти, а не просто на том, как заработать себе средства для пропитания. Общество построено на процессе постоянного конфликта, постоянного становления. Мы все время пытаемся стать кем-то. Общество основано на жадности, на зависти. Зависти к высшему. Простой служащий хочет стать руководителем, что показывает, он заботится не просто о добывании средств к существованию, но о том, чтобы добиться положения и престижа. Такая позиция, естественно, приводит к хаосу в обществе, разрушает взаимоотношения. А вот если вы и я заботимся только о средствах к существованию, мы найдем правый способ заработать себе на жизнь. Способ не основанный на зависти. Зависть – одно из самых разрушительных факторов во взаимоотношениях. Потому что зависть указывает на желание власти, положение, и в конце концов ввергает в политику. Зависть и политика тесно связаны. Служащий, стремящийся стать руководителем, превращается в фактор создания политики с позиции силы, политики, разжигающей войны. Таким образом, он прямо ответственен за войну. На чем основаны наши взаимоотношения? Взаимоотношения между вами и мной, между вами и другим, а это и есть общество. На чем основаны они? Уж, конечно, не на любви. Хоть мы можем сколько угодно говорить о ней. Наши отношения не основаны на любви, потому что если бы в основе их лежала любовь, порядок, мир и счастье, воцарились бы между вами и мной. А ведь в отношениях между вами и мной так много недоброжелательства, принимающего уважительную форму почтительности, респекта. Будь мы оба равны, равны по мысли, по чувству, почтительности и недоброжелательству, не было бы места в отношениях между нами, потому что мы встречались бы тогда как две личности, а не как ученик и учитель, не как муж, владычествующий над женой, не как жена, держащая под каблуком мужа. При недоброжелательстве возникает желание господствовать, пробуждающее зависть, гнев, страсть. Все то, что в наших взаимоотношениях создает постоянный конфликт, от которого мы пытаемся бежать. А это производит дальнейший хаос и дополнительные страдания. Теперь, что касается идей, являющихся частью нашего каждодневного бытия. Что касается верований и формулировок. Разве они не искажают наш ум? Ведь что такое глупость? Глупость — это наделение ложной ценностью тех вещей, которые создает ум, или тех вещей, которые делают руки. Большинство наших мыслей — порождение инстинкта самосохранения, не так ли? Наши идеи — о, такое множество из них. Разве не обретают они ложной значительности, той, которой они не обладают сами по себе? Следовательно, когда мы верим в любой форме — религиозной, экономической или социальной, когда мы верим в Бога, в идеи, в общественную систему, отделяющих человека от человека, в национализм и тому подобное. Мы, несомненно, наделяем веру ложной значительностью. А это указывает на глупость. Ведь вера разделяет, а не объединяет людей. Мы же видим, что согласно тому, как мы живем, мы можем создать порядок либо хаос, мир либо конфликт, счастье либо страдание. Наша проблема состоит в том, может ли существовать общество, которое статично, и в то же время личность, в которой происходит постоянная революция. Ведь революция в обществе должна начинаться с внутреннего, психологического изменения личности. Большинство из нас хочет видеть радикальное изменение в социальной структуре. Целая битва развертывается в мире, вызвать социальную революцию коммунистическими или какими-нибудь иными средствами. А произойди социальная революция, то есть действие, касающееся внешней структуры человека, то какой бы радикальной эта социальная революция ни была, сама природа ее остается статичной. Если нет внутренней революции личности, психологического изменения, следовательно, чтобы вызвать существование общества, которое не было бы вечным повторением пройденного, не было бы статичным, распадающимся, общество, которое было бы постоянно живым, настоятельно требуется революция в психологической структуре личности. Так как без внутренней психологической революции простое изменение внешних оболочек имеет очень мало значения. Ведь общество все время кристаллизуется, становится статичным и поэтому постоянно распадается. Сколько бы законов мы ни издавали, и какими мудрыми бы ни были эти законы, общество всегда находится в процессе упадка, потому что революция должна происходить внутри, а не только снаружи. Думается, важно понять, не упустить это. Внешнее действие, совершившись, на том и заканчивается. Оно статично. Если взаимоотношения между личностями, а это и есть общество, не являются следствием внутренней революции, тогда социальная структура, будучи статичной, поглощает личность и, следовательно, делает ее тоже статичной, повторяющейся. При осознании необыкновенной важности этого факта не может быть и вопроса о согласии и несогласии. Это факт, что общество всегда кристаллизуется и поглощает личность, и что постоянная творческая революция может быть только в личности, не в обществе, не во внешней структуре. Мы видим, как быстро распадается структура современного общества в Индии, в Европе, в Америке, во всех частях света. Мы знаем это по собственной жизни. Мы можем наблюдать это, идя по улице. Мы не нуждаемся в великих историках, чтобы раскрыть нам глаза на тот факт, что наше общество рассыпается. И нужны новые архитекторы, новые строители для создания нового общества. Структура общества должна быть построена на новом фундаменте, на новооткрытых фактах и ценностях. Таких архитекторов еще не существует. Нет строителей, нет людей, которые, наблюдая, осознавая факт крушения структуры общества, превратили бы себя в архитекторов. Вот наша проблема. Мы видим, общество крошится, распадается, и это мы, вы и я должны стать архитекторами. Вы и я должны открыть новые ценности и строить на более основательном, прочном фундаменте. А если мы будем надеяться на профессиональных архитекторов, на политических и религиозных строителей, мы останемся у разбитого корыта. Именно потому, что вы и я не являемся творческими личностями, мы и ввергли общество в хаос. Значит, вам и мне надо стать творческими личностями. Ибо проблема не терпит отлагательств. Вы и я должны осознать причины краха общества и создать новую структуру общества, которая зиждется не на простом подражании, но на нашем творческом понимании. А это подразумевает, не так ли, негативное, отрицательное мышление. Отрицательное мышление – высшая форма понимания. Ибо для того, чтобы понять, что такое творческое мышление, мы должны подойти к проблеме негативно, с отрицательной стороны. Потому что положительный подход к проблеме, заключающийся в том, что вы и я должны стать творческими личностями для того, чтобы построить новую структуру общества, будет подражательным. Чтобы понять ту вещь, которая крошится, мы должны исследовать ее, изучить ее негативно, отрицательно, не прибегая к положительным системам, позитивным формулам, положительным умозаключением. Почему распадается, рушится общество? А это, несомненно, и происходит. Одной из основных причин является то, что личность, вы перестали быть творческой личностью. Поясню, что я имею в виду. Вы и я стали подражателями. Мы копируем. Копируем внешне и внутренне. Внешне, обучаясь технике, общаясь на словесном уровне друг с другом. Естественно, должно быть какое-то подражание, копирование. Я перенимаю слова. Чтобы стать инженером, я должен сперва изучить технику, а потом использовать технику для строительства моста. С внешней стороны, при изучении техники необходимо некоторое подражание, копирование. Но когда подражание переносится во внутреннюю, психологическую область, мы, несомненно, перестаем быть творческими личностями. Наше воспитание, наша общественная структура, наша так называемая религиозная жизнь – все основано на подражании. Иначе говоря, я приспосабливаюсь к особой общественной или религиозной формуле. Я перестал быть реальной личностью. Психологически я стал просто машиной. повторяющие определенные реакции, обусловленные тем, что я индуист, христианин, буддист, немец или англичанин. Наши реакции обусловлены соответственно тому, к какому образу общества мы принадлежим – восточному или западному, религиозному или материалистическому. Итак, одной из причин дезинтеграции общества является подражание. А одним из дезинтегрирующих факторов – лидер, самая сущность которого есть подражание. Для того, чтобы понять природу дезинтеграции общества, важно выяснить, не правда ли в состоянии ли вы и я, личности, быть творческими личностями. Мы видим, когда есть подражание, должна быть дезинтеграция. Когда есть авторитет, должно быть и копирование. И поскольку весь наш умственный психологический состав замешан на авторитете, для того, чтобы быть творческой личностью, нужна свобода от этого авторитета. Разве вы не замечали, что в миг творчества, в счастливый миг живого интереса, чувство повторения, чувство подражания отсутствует? Такой миг всегда нов и свеж. Это всегда миг творчества и счастья. Таким образом, мы видим, что одной из основных причин дезинтеграции общества является подражание, то есть поклонение авторитету.